Глава 16. Вызов в Москву. Не прошло еще и 24 часов с того момента, как на пустыре была обнаружена лежавшая без сознания с пробитой головой Светлана Сухова, а предполагаемого преступника уже разыскивали по словесному портрету Москва и Ленинград и еще более чем в 200 больших городах, которые через Москву получили по телетайпу необходимые сведения. Несколько позже все вовлеченные в розыск получат и фотопортрет преступника. Это упростит задачу. Но для тех, кто ищет, пожалуй, еще важнее установить личность разыскиваемого. Фамилию, имя, отчество, где живет, где и кем работает и так далее. Этим в первую очередь и озабочен подполковник милиции Михаил Петрович Орлов. Как положено, дело приняла к производству прокуратура, и ее следователь тоже начал работу. Учитывая то немаловажное обстоятельство, что человек, которого звали Виктором Андреевичем, имел какие-то причины бояться фотообъектива, это явствовало из рассказа Алексея Дмитриева, был предпринят поиск и в другом направлении, в прошлое. Сделали запрос в картотеке, где зарегистрированы люди, судившиеся и отбывавшие наказания за уголовные преступления. Оставалось только немного подождать, чтобы выяснилось, не приступал ли ныне подозреваемый советские законы в прежние годы. При коротком совещании с майором Семеновым из КГБ, с которым Орлова связал начальник городского управления МВД, они договорились о взаимодействии, о разграничении сфер и специально о линии поведения по отношению к прибывающему в город итальянцу Пьетро Матинелли. Майор первым делом отправил фотопортрет Виктора Андреевича по своим каналам, чтобы установить, не числится ли он среди разыскиваемых государственных преступников. Машина заработала. Но самым неотложным пока оставалось одно — установить личность того, кто звался Виктором Андреевичем. Это удалось сделать на второй день. В жилищно-эксплуатационной конторе номер 4 паспортистка узнала на фотографии одного из жильцов кооперативного дома, выстроенного на территории этого ЖЭК. Паспортистка, между прочим, сказала, что у него есть автомобиль «Жигули». Дальше не составило труда выяснить, что Виктор Андреевич Кутепов, ныне пенсионер, до 1971 года работал адвокатом в юридической консультации Центрального района, состоит членом городской коллегии адвокатов. Из личного дела, лежащего в райсобесе, явствовало, что пенсионер Кутепов окончил в 1935 году Харьковский университет, до войны был следователем в Донбассе, а во время войны, призванный в армию, работал в военной прокуратуре. После 45 года здесь, в городе, холост, одинок, беспартийный. Был записан и домашний телефон. Сказать, что в юридической консультации хорошо помнили Кутепова, значит употребить неподходящее выражение. Хоть он официально и числился на пенсии, с родным коллективом, как говорится, не разлучился. Часто бывал в конторе, по просьбе коллег подменял их на дежурстве, иногда брался вести защиту по гражданским делам, отзывались о нем самым наилучшим образом. Прежде чем отправиться по местожительству Виктора Андреевича, Орлов позвонил ему на квартиру. Телефон не отвечал. Квартира была заперта на 2 замка. Домуправ, по просьбе Орлова, говоривший с соседями Кутепова, сказал, что никто его не видел уже 2 дня или 3. Гараж Кутепова, который показал ему тот же домуправ, был пуст. Орлов и спросил, и получил у прокурора санкцию на вскрытие квартиры и гаража. Кутепова ни живого, ни мертвого, ни там, ни здесь не было. Следов поспешного бегства квартира не носила. Утром 24 мая, в среду, Орлов позвонил в КГБ майору Семенову, сообщил добытые сведения. Поблагодарив, Семенов сказал: «Сеть заброшена, посмотрим, что будет. Теперь самое время с Нестеровой поговорить, как думаешь?» Они сразу с первой встречи перешли на «ты», отчасти потому, что были примерно одного возраста, отчасти по некоторому сходству профессий, но больше, пожалуй, по взаимной симпатии. «Ты сам хочешь или мне заняться?» — уточнил Орлов. «Этот итальянец может прибыть рейсом в 14:20 или на вечернем. Если ты ее сейчас разыщешь и к себе доставишь, я бы тоже приехал. Попробую». Галину Нестерову застали дома. В 9:30 она была в кабинете Орлова. 5 минутами позже пришел Семенов. По предложению Орлова все сели за приставной стол. Орлов с Галей по одну сторону, Семенов напротив. Орлов сказал: «Просим вас, Галина Николаевна, не считайте это формальным допросом. Нам необходимо знать как можно больше об отношениях вашей подруги с Виктором Андреевичем». Состояние оглушенности, в которое повергла Галю весть о несчастье со Светланой, еще не прошло окончательно. Это было заметно и по испуганному взгляду, и по вялости движений, но все же сейчас она выглядела не такой бледной и убитой. «Как чувствует себя Светлана?» — робко спросила она. Орлов сказал правду, пока не важно. «Вы с нею разговаривали?» Для человека, хотя и вызванного не ради формального допроса, но причастного к расследованию тяжкого преступления, ответ на этот вопрос имел первостепенное значение. Легче отвечать самому на вопросы следователя. Но надобно быть крайне наивным, чтобы вот так, ничтоже сумнявшись, выведывать тайны следствия. Именно поэтому Орлов, как и Семенов, понял, что Нестерова задала свой вопрос без всякой задней мысли. «Нет», — сказал Орлов, — «она не может говорить. Она без сознания». Галя опустила голову. Выдержав небольшую паузу, Орлов спросил: «Вы давно дружите?» «Со школы, с 8 класса». «И маму знаете?» «Конечно». «А Виктор Андреевич когда появился?» «В прошлом году». «На какой почве Светлана познакомилась с Виктором Андреевичем?» Галя ответила не сразу, словно хотела вспомнить подробности. «Он знал Пьетро». «И Пьетро познакомил вас с Виктором Андреевичем?» «Нет. Виктор Андреевич привез Свете посылку». «Какую посылку?» «Он ездил в Италию. Пьетро с ним передал». Семенов поглядел на Орлова, сделал, прочертив рукой в воздухе какой-то знак, непонятный Гале, но Орлов прекрасно его понял, поднялся, подошел к своему столу, достал из ящика фотокарточку, дал ее Семенову, а тот положил карточку перед Галей и сказал: «Вы говорите, Виктор Андреевич знал Пьетро. Посмотрите на этот снимок внимательно». Галя с удивлением посмотрела на знакомую фотокарточку и перевела взгляд на Семенова. «Это мы, в кафе над рекой. А кто, по-вашему, за соседним столиком? Видите, встает с кресла». Она снова посмотрела на снимок и сказала неуверенно, полувопросительно: «Похож на Виктора Андреевича». Когда Орлов позавчера показывал Галине Нестеровой крупно выкадрированное из этого снимка лицо Виктора Андреевича, она четко, без колебаний, узнала его, а сейчас заколебалась. Объяснить это нетрудно, но лишь при одном условии. Если в момент съемки подруги еще не были знакомы с ним. Орлов спросил: «Тогда вы уже знали Виктора Андреевича?» «Нет, нет. К Светлане он позже пришел, гораздо позже», — на секунду оживившись, ответила Галя. «А тут он был отдельно?» — спросил Семенов. «Во всяком случае, не с нами». «И не заговаривал?» «Нет». «Что же получается?» «Ведь вы утверждаете, что они с Пьетро знакомы». «Не понимаю», — виноват, призналась Галя. Орлов и Семенов посмотрели друг на друга. Одно из двух. Или Виктор Андреевич и Пьетро Матинелли действительно хорошо знали друг друга еще до момента съемки, и тогда надо предположить какой-то непонятный сговор между ними. или они вообще не знакомы, и в таком случае ко всему последующему имеет отношение один Виктор Андреевич. — Хорошо, — сказал Семенов. Виктор Андреевич передал посылку от Пьетро. — Что же в ней было? Галя слегка пожала плечами. Вопрос был ей явно неприятен. — Ну, разные вещи. Косметика. — Дорогая посылка? — Да, довольно дорогая, — неохотно ответила Галя. — И вещи итальянские? — Не только. — На вашу долю тоже что-то было? — продолжал Семенов. — В тот раз... — она замялась. — Простите, я должна сообразить. — А был разве и другой раз? — не дожидаясь ответа на предыдущий вопрос, спросил Семенов. Галя кивнула. — И опять через Виктора Андреевича? — Да. — И сколько же посылок получено? — 3, — сказала совсем тихим голосом Галя. Помолчали. Потом вновь вступил в разговор Орлов. — И что же? Как все это мотивировалось? Виктор Андреевич говорил, Пьетро любит Светлану. Орлов не объяснил, что он имеет в виду, но Галя мгновенно разобралась в умолчаниях. Это многое прояснило для Орлова и Семенова. Стало быть, вопрос попал, если можно так выразиться, на готовую почву. Стало быть, этим вопросом уже задавались, и ответ не разумелся сам собой. А лично для себя Виктор Андреевич никаких выгод не искал? Галя начинала, вероятно, уставать от этого разговора. Слишком велико для нее было напряжение последних двух дней. Она вздохнула глубоко и протяжно и сказала еще более тихо, наоборот. — Как это понимать? — спросил Семенов. — Он нас еще и угощал. — Дома у него бывали? — Нет. — А он у вас? — Как-то заезжали ко мне на часок втроем. Семенов сказал, — Ну что ж, пожалуй, на сегодня все. Спасибо вам, Галина Николаевна. Она встала, встали и они. — Я вам еще понадоблюсь? — спросила она. — Не исключено, — сказал Орлов. — Вас это беспокоит? — Понимаете, мама хочет, чтобы я уехала отдыхать. Далеко? — В Крым. — Но у вас, если не ошибаюсь, в институте сессия начинается. — Зачеты я уже сдала, а экзамены можно потом. — Ну, это дело хозяйское, — сказал Семенов. — Вы только адрес нам оставьте и можете ехать. Орлов дал ей лист бумаги со своего стола, вынул из кармана шариковую ручку. Она написала адрес того друга из семьи, отставного генерала, у которого они с матерью отдыхали вот уже несколько лет подряд, Крым, Алушта. Отпустив Галину Нестерову, Орлов и Семенов расстались. У каждого из них были свои дела. Орлов вызвал Алексея Дмитриева и отправился с ним вместе сначала к нему домой, а потом в гараж. Орлова интересовали замки, но сам он мало в них разбирался, и, осмотрев дверные запоры квартиры и гаража, он позвонил от Леши на вагоноремонтный завод, где работал старик-слесарь, великий знаток замков, к знаниям которого угрозыск прибегал для экспертиз и консультаций, и послал за ним машину. В ожидании слесаря Орлов и Леша толковали на отвлеченные темы и пили квас, сваренный отцом Леши еще к 1 мая. Когда слесарь приехал, Орлов объявил Леше, что замки входной квартирной двери и гаража придется изъять, а на их место поставить новые. Слесарю Орлов сказал, чтобы он тут же съездил в магазин и дал свои деньги на приобретение замков. В старых замках Орлова интересовали те их части, которые при запирании и отпирании вступают в контакт с ключами. Слесарю надлежало разобрать замки и отвезти упомянутые части в оперативно-технический отдел УВД. Но прежде дядя Веня должен вставить купленные замки взамен старых. Отдав эти распоряжения, несложные для века научно-технической революции, но жизненно необходимые не только для сохранности имущества квартиры Дмитриевых, а и для следствия по делу, Орлов удалился. Несравнимо сложнее была задача, поставленная Орловым перед специалистами оперативно-технического отдела. Им предстояло ответить на вопрос, открывались ли когда-нибудь замки, изъятые из квартиры и гаража Дмитриевых, каким-либо из предъявленных Орловым 11 ключей. Эти ключи он в присутствии понятых обнаружил порознь в ящиках и ящичках в квартире и гараже Виктора Андреевича Кутепова. Задача трудная, особенно если учесть время, которое всегда работает на руку преступникам и против тех, кто их ищет. Тот, кто причастен к пропажам в семье Дмитриевых, открывал замки почти год назад. Сколько раз после этого открывались и закрывались они? Разве удержится в замке хоть какой-то след постороннего ключа на протяжении года? Архитрудная задача у лабораторных экспертов-криминалистов, но в практике Орлова уже были случаи, позволявшие ему теперь верить даже в невозможное. Например, то недавнее дело об убийстве коллекционера Ю. Разных версий, одинаково правдоподобных, было там чуть ли не два десятка, и каждая довольно убедительно обосновывалась. А Орлов остановился на самой неправдоподобной. У человека, которого он заподозрил, имелось крепкое алиби, и ни одной хотя бы самой косвенной улики. Главное, подозреваемый утверждал, что никогда не бывал в квартире убитого и даже не знал его адреса. А Ю убили именно дома. Как раз в то время оперативно-технический отдел получил новый прибор — лазерный микроанализатор, и начальник отдела Лузгин устроил короткую лекцию для инспекторов угрозыска и следователей прокуратуры, рассказал о широких возможностях этого прибора, призвал всех собравшихся не забывать о нем в повседневной работе. Орлов, кажется, первым решил прибегнуть к помощи лазерного микроанализатора. Эксперты отдела взяли образцы тканей с кресел в квартире Ю и костюмов подозреваемого. Спектроанализ зафиксировал в тканях одного из кресел наличие неопровержимо присутствующих ворсинок материала, из которого был сшит один из костюмов. И когда Орлов сказал подозреваемому, в каком он был костюме на квартире у Ю и в каком кресле сидел, тот раскололся, как орех под чугунным утюгом, с первого удара в смятку. Так что если какой-нибудь ключ из связки, отданный Орловым в лабораторию, ковырялся в замках Дмитриевых, криминалисты найдут его следы, а нет... Ну что ж, в таком случае он, Орлов, завяжет свою инициативу вместе с индукцией и дедукцией в тряпочку и пойдет в ученики к стажеру Удовицкому, который работает у них в управлении уже 3 месяца и все делает строго по учебникам и по наставлениям теоретических светил юриспруденции. Нет, он, Орлов... Видно, не умеет применять на практике новейшие научные достижения, хотя и выпускник МГУ, и тоже категорически за науку. Если окажется, что Кутепов тут вообще ни при чем, значит, он, Орлов, пытался объяснить неизвестное при помощи еще более неизвестного. У майора госбезопасности Евгения Михайловича Семенова заботы были более деликатного свойства. Предстояло установить, какова во всем, что теперь выяснилось, роль итальянца Пьетро Матинелли. Когда дело касается иностранных подданных, права следователя регламентируются не только законом. Тут он вступает в область, где сверхобычных норм действуют правила протокола. Семенов провел 5 часов на химкомбинате, где Матинелли вместе с другими итальянскими специалистами и советскими инженерами и рабочими монтировал прибывшее из Италии оборудование для азотно-тукового комплекса. Майор разговаривал с несколькими работниками химкомбината, в том числе с инженером, который имел право называть Пьетро Матинелли своим другом. Они переписывались, инженер давал Семенову читать письма Пьетро. Из людских отзывов, которые всегда вернее любой писаной характеристики, складывался удивительно симпатичный образ цельного, открытого, прямого человека, умеющего пошутить и не обижающегося на шутку, по-русски отходчивого. Он не прилагал усилий, чтобы завоевать авторитет, не заискивал, не подлаживался. А между тем к нему скоро стали прислушиваться. Вся жизнь его была на виду. Даже семейные дела Пьетро становились известны чуть ли не всему комбинату в тот же день, как он получал письмо из Милана. Приводился в пример тот случай, когда мать Пьетро жаловалась ему на его младшую сестру, исчезнувшую из дому на 3 дня. Пьетро участвовал в самодеятельности, разумеется, как певец. Выступал за сборную баскетбольную команду химкомбината. Не для печати было сказано, что он также считался лучшим среди ИТР игроком в покер. Работал же Пьетро, в отличие от некоторых своих соотечественников, не от и до, а столько, сколько требовалось по ходу дела. Как привыкли при авральных монтажах советские инженеры, то есть под самую завязку, до ряби в глазах. В общем, он заслужил на комбинате не очень-то легко дающуюся репутацию своего парня. Все это имело немаловажное значение для характеристики личности Пьетро Матинелли. Но еще большее значение придавал майор Семенов тому, как поведет он себя в этот приезд. Пьетро должен пробыть в городе всего 4 дня. Цель его командировки — окончательно урегулировать вопрос о мелких несоответствиях с первоначальным проектом, которые выявились за истекший год. Итальянская фирма, заботясь о своей высокой марке, настояла на скрупулезно точном исполнении заказа, и вот именно ради этого и прибывает инженер Матинелли. Он прилетел из Москвы рейсом в 14:20. Встретил его тот самый инженер, с которым они подружились, и которому Пьетро писал письма. Они обнялись и похлопали друг друга по спине. Потом, оживленно разговаривая, дождались выдачи багажа. Взяли каждый по чемодану, вышли на площадку, где их ждала комбинатская машина. Для Пьетро был заказан номер в той же гостинице «Москва», где он прожил целый год, этажом ниже. Товарищ думал, что он захочет сразу устроиться и отдохнуть, но Пьетро попросил прежде всего подвести его к универмагу. Оставив в машине недоумевающего провожатого, Пьетро скрылся за вращающимися дверями. По лестнице он взбежал, прыгая через 2 ступеньки. Но порыв его иссяк, едва он увидел за прилавком секции грампластинок не ту, которую жаждал увидеть. «Скажите, пожалуйста, Светлана Сухова», — начал он растерянно, и девушка, уменьшив звук поворотом ручки на проигрывателе, крутившем Лайлу в исполнении Тома Джонса, не дала ему договорить. «Она не работает. Простите, только сегодня или... Пройдите к директору, я не в курсе». Она 2 движениями руки, сначала вниз, потом вправо, показала, как пройти к директору. Пьетро сбежал по лестнице. Директор, необъятно полная женщина, с миловидным лицом и мужским голосом, сначала пожелала узнать, кто такой Пьетро, а уж потом сказала, что Сухова очень больна и лежит в больнице. Ни адреса больницы, ни домашнего адреса Светланы она ему не дала. Из универмага в машину Пьетро вернулся, как с похорон. Друг не понимал, откуда взялись эти тучи на челе веселого еще 10 минут назад итальянца, возбужденного прошавшего «опомнишь» и звонко хохотавшего по всякому поводу. Догадаться, правда, было нетрудно, однако друг тактично не заметил ничего. Донеся чемоданы до номера, он простился с Пьетро, сказал, что на комбинате ждут его завтра утром, машина будет в 9 у подъезда. По пути в гостиницу «Москва» майору Семенову вспомнилось прочитанное у Юрия Олеши выражение «оскомина души». Сначала он недоумевал, почему бы вдруг, но скоро понял. Выражение это как нельзя более точно определяло его собственное состояние. Память тут же уточнила, что у Олеши сказано не про душу, а про пальцы. Может, и про оскомину души кто-нибудь тоже писал, но Семенов не помнил. Он перефразировал непроизвольно. Именно какая-то противная оскомина души появлялась у него всякий раз, как он думал о неизбежном визите к Пьетро Матинелли. Он как будто чувствовал себя виноватым и знал, что оскомина не пройдет, пока он не покончит с этим неприятным делом. Однако настраивать себя на такой лад было бы просто непрофессионально, поэтому, поднявшись в лифте на этаж, где жил Пьетро Матинелли, майор Семенов постарался успокоиться. Итальянец все еще был мрачен, но встретил Семенова приветливо. Выслушав искренние сожаления по поводу того, что его вынуждены побеспокоить, и поглядев в раскрытое Семеновым служебное удостоверение, он не поднял брови вверх и не оскорбился. Сел к журнальному столику, закурили. Семенов сказал: «Я вижу вас впервые, но мне известно многое о вашей жизни у нас». «Чем могу быть полезен?» — вежливо спросил Пьетро. «Мне необходимо услышать кое-что от вас лично. Но вам не интересно узнать, почему и откуда я собирал сведения? Это все равно». Без всякой наигранности, безразлично заметил Пьетро. «В таком случае несколько вопросов. Вы знакомы с продавщицей универмага Светланой Суховой?» «Да, конечно». По лицу Пьетро можно было заметить, что ему хочется задать встречный вопрос, но он сдержался. «Вы посылали ей из Италии посылки?» «Посылку?» «Да, посылал». «Вы меня поправили, я не ослышался?» «Да, одну посылку». «Когда это было?» «О, еще в прошлом году». «Да, в конце июля. Джованни ездил тогда к вам». «И письма писали?» «Два раза». «Когда вы познакомились со Светланой?» «В прошлом мае». «Сегодня познакомился, завтра уехал». «А она вам писала?» «Джованни привез от нее маленькое письмо». Семенов раскрыл свой плоский чемоданчик, вынул из конверта фотокарточку, кадр, сделанный Лешей в кафе над рекой. «О, у меня дома есть такая же», — обрадовался Пьетро. «Стоит на моем столе». «От Светланы?» «Да, была в конверте». «Поглядите внимательно, вы всех узнаете?» Вопрос был поставлен умышленно расплывчато. «Это Светлана, это Галина, это я». Ноготь Пьетро миновал на карточке лицо Виктора Андреевича, помещавшегося между лицами Светланы и Пьетро, и чуть повыше. Семенов положил карточку в чемоданчик и спросил: «Есть среди здешних ваших знакомых человек по имени Виктор Андреевич?» Пьетро немного подумал. «Есть Виктор Дыбенко, Виктор Сазонов. Как их по отчеству, я не знаю». Семенов поднялся со стула. Пьетро тоже встал. «Еще раз прошу прощения за беспокойство», — сказал Семенов. «А можно мне спросить у вас?» «Пожалуйста». «Я о Светлане. Что с ней?» «Она внезапно заболела. Ее нельзя видеть. Врачи запретили». «И это надолго? Боюсь, что да». «Это, как назвать, не слишком серьезно?» «Достаточно неприятно, но не смертельно». «Но какая же у нее болезнь? Может быть, надо лекарство?» «Лекарство у нее есть». Пьетро в сердцах ударил кулаком правой руки по раскрытой ладони левой. «Черт! Зачем так есть?» В волнении он словно растерял в один миг все свое знание языка. Семенов счел неуместными утешительные слова. Придя к себе на работу, он позвонил Орлову. Услышав в трубке его голос, сказал: «У тебя нет такого ощущения, что наша машина буксует?» «Почему это?» — спросил Орлов. — «Мой клиент твоего не знает». — «Уверен?» — «Все за. Не верить нет причин, хотя всякое бывает». — «Если ты прав, лучше заезжай». — «Можно. Только мне надо к спецам заглянуть». Чтобы правильно описать настроение Орлова, лучше всего позаимствовать сравнение избыта хлебосольных домашних хозяек. Как чувствует себя справная хозяйка в ожидании многочисленных гостей, когда в самой большой комнате, на длинном столе, на толстой скатерти, раскрылившейся по углам от тугого крахмала, в овальных, круглых, квадратных блюдах мягкими холмами высятся салаты пяти различных систем, а на плоских тарелках неизбитые, патент дома, орнаменты рыбных и мясных закусок, когда в духовке дотамливается дородная румяная индейка, а на балконе в кастрюле ждут своего часа моченые яблоки. Однако не будем продолжать в том же направлении, ибо сравнение кухонно-гастрономического порядка здесь совсем не подходящее и могут даже не понравиться Орлову, хотя он достаточно ироничен, чтобы не обижаться и на менее лестные параллели. Они неподходящи в особенности потому, что Орлов сейчас лишен семейных радостей. С тех пор, как его молодая жена-архитектор уехала на Дальний Восток сдавать заказчикам свой проект. Скажем короче, Орлов чувствовал себя замечательно, когда шел по длинным коридорам управления в другое крыло, туда, где размещались лаборатории оперативно-технического отдела. Ему надо было получить официальное, отстуканное на машинке, подписанное и скрепленное печатью свидетельство того, что он часом раньше видел собственными глазами в лаборатории, где установлен лазерный микроанализатор. В замке, вынутом из дверей гаража Алексея Дмитриева, следов постороннего ключа не нашли. Зато в квартирном замке эти следы были так явственны, что не оставляли места для сомнений. Старший эксперт, производивший анализы, объяснил стоявшему у него за плечом Орлову, что посторонний ключ не совсем точно укладывался в пазы и вырезы замка и оставил заглубленные метки, а хозяйские ключи, притертые идеально точно, не стерли их. Старший эксперт сделал соответствующую запись на одном из 11 пронумерованных конвертов по числу ключей, представленных на экспертизу. Потом замок собрали и попробовали его закрыть и открыть ключом, взятым из отмеченного конверта. Замок с некоторой натугой, но работал. Орлов от всего сердца поблагодарил экспертов, забрал замки и ключи и отнес их к себе, спрятал в сейф, где хранил обычно вещественные доказательства. У него было замечательное настроение, потому что он хорошо подготовился к будущей, как он надеялся, недалекой встрече с Кутеповым. Другой вопрос, придется ли ему лично с ним встретиться. Но это, в конце концов, не так уж важно. Сказав секретарю отдела, где его искать в экстренном случае, Орлов отправился к Семенову. «Если ты прав», — входя в кабинет, повторил он собственные слова, на которых Семенов перебил его, — «если твой клиент не знаком с моим, то цена Кутепову сильно повышается. Вот, читай». Семенов пробежал глазами заключение экспертизы и сказал: «Везет милиции». «Оно, конечно», — не без удовольствия признал Орлов. «Только, боюсь, перейдет Кутепов в твои руки. Ты смотри, как он популярности боится. Фотографироваться не хотел, а потом ради этого кадра в чужую квартиру забрался. Непростой гусь. Будто среди уголовных не бывает. Не уголовник он. Тут что-то другое. А я вот гадаю, чего он вдруг так переполошился из-за какой-то карточки», — сказал Семенов, неумело изображая наивность. «Он же и паспорт получал, и на работе удостоверение, и в личном деле фото. Скажите, катастрофа какая! Щелкнул его кто-то». Орлов ждал таких соображений. «В личное дело я смотрел, там фото нет. Удостоверение человек носит при себе. А в паспортном столе милиции кому придет в голову карточки смотреть? Нет, он именно бесконтрольной фоторекламы опасается. Лежит где-нибудь в анналах его физия? Обязательно лежит». Орлов посмотрел на Семенова, прищурившись. — Слушай, брось на мне эксперименты ставить. Ты сам как думаешь? Семенов улыбнулся. — Я думаю, знаешь что? Ну-ка. Может, он сумасшедший, твой Кутепов? Фантазируй дальше. Семенов откинулся на спинку стула и начал наставительно. — У вас на лице красноречивый шрам, товарищ сыщик. Можно догадаться, он добыт при исполнении служебного долга. Не правда ли? — Допустим. — Любопытно было бы послушать, где и когда. — Как-нибудь расскажу. — Хорошо, не будем отвлекаться. Кроме шрама, у вас еще есть довольно густая седина, и, надо думать, ею вы тоже обязаны службе, не так ли? А также длинным очередям за квасом в жаркие дни. Орлов еще при первом знакомстве с Семеновым отметил его манеру делать вот такие вступления к серьезному разговору. Манера эта ему нравилась, и он с удовольствием подыгрывал. — Так где же ваш опыт, товарищ сыщик? — продолжал Семенов. — Какой нормальный человек станет лазить по квартирам из-за одного единственного кадра? Да еще, может, кадр этот делался при закрытом объективе. Почему он три раза привозил молодой прекрасной девушке посылки с дорогими вещами, а потом вдруг решил ее убить? Молчите. Семенов встал, приоткрыл окно. Да, согласился Орлов, с мотивами плохо. В том-то и штука, Миша, обычным своим тоном сказал Семенов. Ты, конечно, прав, Кутепов в стандартные рамки не укладывается. Субъект не городских масштабов. Полагаешь, Москва возьмет дело к себе? Хорошо бы вместе с нами. Мне-то, собственно, при таком раскладе больше делать нечего. Потом Семенов рассказал Орлову о своем посещении Пьетро Матинелли. Им было интересно сравнить ответы Пьетро с тем, что они узнали от Галины Нестеровой. Какой-либо сговор между ним и ею был невозможен, а если так, их слова заслуживали доверия. Может быть, они знали больше, чем говорили, но их о большем и не спрашивали. Беседу прервал внутренний телефон. Семенова вызывал начальник. «Если понадоблюсь, я на работе», — сказал ему Орлов уже в коридоре. «Шел бы ты к жене», — наставительно заметил Семенов, закрывая кабинет. «Далеко идти. Что так? Она в районе озера Байкал. Ну, извини». У лестницы они разошлись. А через полчаса последовало продолжение и завершение прерванного разговора. Семенов сказал по телефону: «Ты, Миша, Авгур». «Авгуры по птичьим потрохам гадали. Значит, ты маг и волшебник». «Москва, что ли?» «Говори прямо». «Меня ждут». «Нашли что-нибудь?» «Да, подробности на месте». «Успеваешь на рейс 21:15?» «Да». «Ну, счастливо». В половине первого ночи дома у Орлова, когда он уже собирался ложиться спать, зазвонил телефон. Говорил дежурный по городу. — Михаил Петрович, сразу две телефонограммы из Москвы. Генерал приказал сообщить срочно вам. — Автомобиль можете прислать? Попробуем. Поднявшись в дежурную часть, Орлов прошел в телеграфный зал. Оператор телетайпа подал ему телефонограммы, уже наклеенные на бланки. Одна была циркулярная, для всех городов, и извещала о прекращении розыска Кутепова. Во второй, только для их УВД, сообщалось, что Кутепов обнаружен в Москве, живет в гостинице «Минск». До прибытия инспектора, занятого по делу, взят под наблюдение ГУВД города Москвы. Орлов соединился с генералом. Тот приказал вылететь первым утренним рейсом. «Мне нужна прокурорская санкция на арест Кутепова», — сказал Орлов. «Так кто тебе мешает?» — сердито пробасил генерал. «Я же чем свет улечу?» «Хорошо, пришлем дневным рейсом. Кто-нибудь к тебе прилетит. Сообщи адрес». Но это было еще не все. Пока Орлов говорил с генералом, телетайп принял новую телефонограмму. «Подполковника Орлова просит майор Семенов, сообщите время вылета, вас будут встречать».